Чехарда. Ты идешь играть в чехарду? Конечно, иду. Я буду сидеть у тебя на плечах. Я для этого слишком чахал. Лучше я на тебе покачу. Что-то я играть не хочу.